Глава 7. Автограф. 1. Снять номер в Хилтоне и забросить в него пару дорожных сумок и чемоданов заняло не более 10 минут, после чего они снова загрузились в черный форт. «Куда хотелось бы двигаться сейчас?» — поинтересовался Хэнкок. «Судмедэксперт», — едва слышно произнесла Элли. «Нет», — возразил Артур, — «думаю, офис шерифа». «Морган, твой человек мог бы туда подъехать?» «Майк? Ну, сейчас позвоню. Хотя почти уверен, что он работает с ребятами шерифа в офисе». «А как ты собираешься звонить?» — ухмыльнулся МакГрегор. «Твой телефон мы разобрали и вышвырнули». «Мой личный телефон», — спокойно отреагировал Хэнкок. «А по статусу мне полагается и служебный». Говоря это, он вынул из правого кармана пиджака очередной айфон и нажал пару кнопок быстрого набора. Когда в трубке отозвался голос, Морган приветствовал коллегу. «Эй, Майк, сколько лет, сколько зим!» «А полтора месяца разве не срок? Слушай, а ты где сейчас?» «Так я и думал. Там оставайся, мы подъедем минут через 10». «Кто мы?» «Я, кузина Анриля Блана и ее муж. Кстати, Ломакс крутится там же?» «Да черт с ним! Мы в его подчиненных не числимся, окей?» «Пока». «Если я правильно понял», — отозвался с заднего сиденья Артур, — «Ломакс есть никто иной, как местный шериф». «В десятку, Артур. Он самый? А выбора нет, догадливы». МакГрегор хохотнул. «Еще бы. Позволю угадаю пару деталей. Пузатый, сивоусый, в надвинутом на глаза стетсоне. И чувство собственного достоинства хватило бы на десяток обычных людей». «Ну, что, я прав?» «Сейчас сам увидишь», — ответил Хэнкок, элегантно припарковавшись на служебной стоянке у трехэтажного здания Куба, над дверями которого развивался звездно-полосатый флаг, а сами стеклянные двери были украшены изображением шестиконечного полицейского жетона. Чтобы ни у кого не возникало сомнений, под звездой красовалась надпись «Шериф округа Аттенс-Кларк». Вся троица выбралась из машины. Почти в этот же момент автоматические двери раскрылись, и к ним по ступенькам спустился подтянутый атлетического сложения мужчина в бежевой рубашке с короткими рукавами и безукоризненно отутюженных брюках того же цвета. На голове его красовался стетсон с лихо загнутыми полями. Но даже без ковбойской шляпы он производил внушительное впечатление, учитывая рост. Элли на глаз определила его как без малого 7 футов... едва не на голову выше Артура, а рост МакГрегора был 6 футов с небольшим, тоже не коротышка. «Шериф?» — подойдя к великану, произнес Хэнкок. «Позвольте представить вам, мисс Бернажу, двоюродную сестру Анриле Блана». Шериф протянул Элли огромную ладонь. «Сэм Ломакс, окружной шериф. В иных обстоятельствах я бы сказал, что рад встрече, но примите мои соболезнования, мэм». «Благодарю вас, шериф». Едва слышно произнесла она. «И ее мужа», — продолжал представление Морган, — «сэра Артура Баронетта МакГрегора». Шериф не спешил протягивать руку титулованной особе. «Как мне следует к вам обращаться, баронет?» «Наилучшим вариантом было бы просто Артур». «Я Сэм Ломакс или просто шериф». Великан пожал руку МакГрегора, причем явно пробуя ее на прочность. Потом, повернувшись к ФБРовцу, сообщил: «Ваш коллега здесь. Мы выделили ему отдельный офис с компьютером и сейфом. Я вас провожу». Он вытянул руку, давая понять, что пропускает гостей вперед. Хэнкок, идя вслед за Элли и Артуром, слегка похлопал баронета по плечу и вполголоса поинтересовался. «Попаданием в десятку я бы твое описание не назвал. Согласен?» «Пуля вообще пролетела мимо мишени». Не оборачиваясь, скорбно отреагировал МакГрегор. «Сколько ему лет? Для шерифа округа он подозрительно молод». «Думаю, едва за 40». Артур едва не споткнулся. «Серьезно?» «Вот так и начинаешь понимать, что такое комплекс неполноценности». Кондиционер в здании работал на полных оборотах, и, оказавшись внутри, все, за исключением шерифа, шумно с облегчением вздохнули. «Да», — глубоким баритоном произнес Ломакс, — «денек сегодня довольно теплый». «Подозреваю, что случаются дни и... теплее?» Последнее слово Артур произнес, не скрывая иронии. «Гораздо теплее», — коротко отреагировал шериф и, повернувшись к Элли, добавил: «позвольте для начала пригласить вас в мой кабинет». Когда гости уже расположились в офисе шерифа, в него даже не постучавшись, вошел загорелый молодой мужчина, которого Ломакс приветствовал коротким кивком, одновременно указав рукой на свободное кресло. Однако, прежде чем занять свое место, агент Стоун, а это был он, подошел к своему коллеге и другу. Они с Морганом обнялись, похлопывая друг друга по спине. После минутного приветствия Хэнкок подвел Стоуна к Элли и Макгрегору, поочередно представив их друг другу. «Окей, леди и джентльмены», — шериф, сняв Стэтсон, положил его на стол, — «перейдем к делу. Мисс Бернажу, как я догадываюсь, цель вашего приезда — заняться отправкой тела Николь Леблан на родину для похорон. Но у меня есть к вам просьба. Нужно провести официальное опознание тела, если вы, конечно, в силах сделать это сегодня. Подруга покойной, мисс Джоанна Риверс, уже дала показания, но вы некоторым образом член семьи. Я был бы очень благодарен, если... пусть не сегодня, пусть завтра вы провели бы опознание». «Сегодня», — коротко отреагировала Элли. «Прекрасно», — сказал шериф, снимая трубку и нажимая клавиши набора. «Пол», — прогудел он микрофон, — «да, Ломакс, ты у себя? Сейчас к тебе подъедут наши коллеги с ФБР и родственники миссис Леблан. Да, для официального опознания. Думаю, минут через 15». «Я? Нет, я отправлю Джо. С бумагами, да. У меня здесь хватает дел». «Окей». Шериф повесил трубку и нажал кнопку селектора. В динамике раздался молодой энергичный голос. «Да, шеф?» «Джо, ну загляни ко мне на минутку и прихвати документы из папки Николь Леблан для опознания». Через пару минут в кабинет вошел среднего роста молодой блондин, одетый так же, как его босс. Беседа была короткой, шериф в двух словах объяснил, что родственники мисс Леблан прилетели из Лондона. Мисс Бернажу готова опознать тело убитой, Пол Митфилд ждет их у себя в прозекторской. «И что потом?» — поинтересовался светловолосый Джо. «Если ты о себе, то назад, сюда и впрягаться, работы по горло. Что касается агентов и наших гостей из Лондона, это их дело решать, чем заняться дальше». Шериф поднялся с кресла во весь свой гигантский рост и по очереди пожал руки гостям. Артур прикоснулся к локтю Моргана и вопросительно приподнял брови. Хэнкок скосил глаза на папку, которую Майк держал под мышкой. Файл с бумагами расследования. Макгрегор наклонился к уху Хэнкока и шепотом спросил. «А фото?» «Все фотографии в папке». «Майк, сможешь передать мне файл в машине?» «Конечно».